выдох. Выдыхаем животом. Агнешатрия. Сейчас полсилы пока. Вдох подняли руки вверх, задержка. Выпускаем живот, расслабляемся. Выдох. Все ощущения внутрь. Внимание внутрь, ощущения отслеживаем. Пропихиваем все в пальцы ног. Вдохнули. Отслеживайте особенно, чтобы у вас не было комка в горле. Потому что комок в горле – это первый признак перенапряжения. Значит, либо меньше делайте, либо меньше отслеживайте. 2 минуты, поехали. Следим за лицом, лицо не напрягаем, не морщим, не съеживаем. Наоборот, лицо разгладилось, ощущение благостное, спокойное. А пресс работает как моторчик. Включили его и забыли про него. Если чувствуете, что устали, включайте пресс больше, тогда не будете задыхаться. Выдыхаем в несаркрию долго, глубоко. Вдох, руки вверх, задержка. Потянулись. Живот расслабляется. Плечи от ушей, лучше подсогнуть локти. Не зажимаем шею, кто может слегка прокидывать голову, задний шейный замок, глаза между брови. Мягкий выдох, опустили руки, расслабили плечи, лицо, ключичную зону. Подход 3 минуты. Поехали. Берегите силу. Сразу сходу не выбирайте 100% вашей мощи, вашего пресса. Как говорила Майя Плесецкая, когда я спрашиваю, как вы в такой форме свои 80 лет танцуете, она сказала, я не докручивала. Корреспондент ей переспросил, говорит, что не докручивал. Я, говорит, на тренировках в УТ не докручивал. Но зато, когда выходила на сцена, то пополнит. Так что здесь сейчас так полегче работается. Ощущайте ощущение в голове, почувствуйте, как она у вас как бы сквознячком свежим продувается. Приятная легкость в голове. Выдох. Выдыхаем. Легко, долго. Глаза между бровью. Ну, ничего, нормально. Тут не самоцель, а ощущение, чтобы оно вот проработанное было так чувствовалось. А вот такие, ну, как бы показатели, это нужно оценивать, когда там 3 месяца, наверное, полгода. Если за полгода не увеличил, тогда уже надо смотреть. Только вместе раскинули плечи. Увели назад, копчик под себя. Представляем около третьего глаза солнышко. Вдох, руки вверх, потянуть, смотрим на руки. Выдох. Со вдохом прогнулись. Вверх. Сразу выдох. Вдох, собака вверх. Выдох, собака мордой вниз. Стоим в собаке. стул, чувствую пяточки до пола. Ладно, пяточки. Дотягиваем, дышим, убираем. Два. Дышим. Три. Дышим. Четыре. Дышим. Пять. Погнули, подошли. Высота. Выдох, наклончик. Вдох. Толкнули вверх, подняли руки. Выдох, отпустили. Чтобы не задевать, можно руки поднимать, вот как вверх. Еще раз. Вдох, руки вверх. Выдох. Со вдохом прогнулись, вывели ноги назад. Отжали четвероногий выдох. Вдох, собака вверх. Выдох, собака ноги вниз. Ставим собаку выше. Вывернем голову внутрь, смотрим на пупок. Выше мы убираем. Два. Да вот прям не подходим. Дышим вверх, а вот это куда? Да, вот. Руки, корпус, он не видит. Со вдохом прогнулись, подошли на кончик, выдох. Со вдохом толкнулись вверх. Опустили руки вниз. Расслабляем, успеваем расслабить ключичную зону плечи. Вот не накапливалось напряжение. На начало коврика стопы вместе. На удержание. Вдох, руки вверх подняли. Смотрим на руки, дышим. Смотрим между ладошек. Если шея позволяет, если трудно, смотрим вперед. Вот у нас гладенький. Если надо, глазки заворачиваем под брови. Дышим, дышим, дышим. Почувствуйте вот этот вектор вытяжения от стоп до пальцев рук. И с выдохом на кончик. Висим в утанасане. Подтягнули коленочки, чтобы у нас живот лежал на бедрах. Нижние ребра лежат, да. На бедрах, тогда у нас спинка стекает вниз. Лоб тянем к голени. Больше доворачиваем. Натягиваем себя ручками, помогаем, дышим. При этом шею не зажимаем. Делаем счастливые лица. Прогнули, держим в прогнутом состоянии. То есть присели себе и прогибаемся в спинке. Руки вперед на пол. Угу. Подтягнуть коленочки. Здесь такая поза горилла. Плечи от ушей. Дышим. Четвероногу держим, четвероногу дышим. Таз чуть-чуть выше линии корпуса. Пяточками назад, макушечкой вперед тянемся, дышим. И мягко выползаем. Собака морду вверх, плечи от ушей, сжали ягодицы. Поднимаем колени. Руки довыпрямляем. Откатились собаку мордой вниз. Держим собаку мордой вниз. Завернули голову в пупок. Смотрим. Дышим. Отдыхаем собаке мордой вниз. Это поза отдыха. Дышим, дышим. Вдох, выдох. Два. Дышим. Три. Дышим 4. Умиротворяем свой ум, дыхание 5. Дышим 6. Со вдохом прогнулись, посмотрели вперед, подошли. Уттанасана. Наклончик, выдох. Лоб дотягиваем больше к голени. Должна расслабиться, она как бы вниз стекает, съезжает, шея расслабленная. И как мы выходим, помним, чуть присели, толкнулись вверх, подняли руки вверх, вдох. Смотрим между рук, плечи увели от ушей, копчик чуть под себя, дышим, вдох, выдох. Руки вниз, выдох, закрыли глаза, расслабились, почувствовали все свое тело, старайтесь его делать таким вот жидким, текучим, пластичным. У вас внутри стержень, который вы его выращиваете своим осознанием, то есть своим умом и внутренним ощущением выращиваете себе стержень, который может гнуться, но тем не менее он такой стальной. Хорошо, открываем глазки. Сейчас у нас тема будет про банхи. Четыре основных банхи. Джуанкара банха, Удьяна банха средняя, Мула банха. Еще задний шейный замок. Кому это доступно? Я не настаиваю, у кого проблемы с шеей, друзья, понятно? Для того, чтобы шеи сейчас что-то сделать, мы ее разомнем перед этим. Стали в шахматном порядке. Раскинули ручки в стороны. Ладошки кверху. Смотрим на локтевые изгибы. Завернули только ладошки. Локтевые изгибы по-прежнему наверх смотрят. Это ваш маркер, что у вас лопатки правильно выстроены. Если они развернулись, то значит у нас сутулируется. Важно раскинуть и опустить ручки вниз. Начинаем работать шеей, мягко разминаем. Вытягиваем лицо вверх, опускаем вниз. Все, вдыхаем, вдох, выдох. Стараемся конфигурацию того плечей, по которой мы выставили, оставить. Ну, не напряженно, а так полсилы. Мы понимаем, что у нас лопаточки должны лежать на спине плоско. Теперь мы усиливаем. Да, вытягиваем подбородком вверх. И стараемся опустить еремную ямочку, подбородок вниз. Аккуратно, не передавливайте себя. Все делаем ненавязчиво, очень мягко. Вправо, влево. Плечо не поднимаем. Киваем к одному плечу, к другому. Хорошее упражнение, растягивает боковые поверхности. Плечи плечами не помогают. Все должно шея, сама шея делать. Ухо вправо, влево. Стеночку слушаем. Слушаем стенку, да, вот так вот. Прислушиваемся вправо, влево. И носом вперед. Особенно почувствовать это ощущение назад, уведение головы назад. Оно нам сейчас понадобится. Очень мягкое напряжение. Смотрите, джуанкара банха в основном народ делает неправильно. Они просто роняют голову и думают, что это джуанкара банха. На самом деле смысл дронхары банки перекрыть сосуды кровяные, да? То есть для чего это делать, когда сильно делается, допустим, натужение в животе, чтобы не был удар крови в голову. Для этого используется дронхара банка. Для того, чтобы прана, она очень летучая. Если не делать дронхару банку, она все в голову бьет. Человек становится красный, с красными глазами, бегает на работу, звереет на всех, да? Чтобы этого не было. У нас вот эти банки, они как раз предназначены как вот вентили, они закрывают и оставляют энергию в том отсеке, где нужно, как на подводной лодке. Раз, забаррикадировали все, в этом отсеке есть жизнь. Поэтому, чтобы правильно ее сделать, мы что делаем? Уводим сначала голову назад, вот как дятел, и потом уже дотягиваем подбородок вниз. Вот это называется настоящий дронхара банка. То есть мы не голову бросаем вниз, а уводим назад. Если подбородок не достает до вот еремной ямочки, то можно открыть рот. То есть вот тогда вы чувствуете пережатие вниз. Только не переборщите, друзья. Там. Что? Ну, потом можно подушку подкладывать. Все это зависит от того, от растянутости задней поверхности шеи, да, но постепенно все придет в норму, не волнуйтесь. В любом случае, когда мы делаем вот эту движение, при этом смотрите, мы вытягиваемся. То есть если здесь человек сутуливается вот в неправильном положении, то здесь назад еще вытяжение. То есть через вытяжение головы подбородок подбирается к горлу. Понятен принцип, да? Поработали сейчас, почувствовали вот это сжатие. Угу. Хорошо. То же самое, та же самая тема, это сету банка, то есть задний шейный замок. Он для людей, естественно, у большинства из всех шеи кривые, слабые, больные, поэтому кто может, сделать его осторожно. Кто совсем не может делать, делает дронхару. То есть мы начинаем лицо вытягивать вверх и затылком давим на шею. Здесь тоже идет ограничение кровяного потока. То есть мы как бы вытягиваем подбородок больше вверх, и затылок нам автоматом начинает давить на шею. Опустили мягко вниз. Все нормально? А он именно автоматом начинает давить, не додавливает еще потом как-то. Не надо, не надо. Вот ощущение, вот все должны понять, что это ощущение, ну, как бы пережатие. Вот. У каждого может быть по-разному. Дронхару делаем. Вдох. Выдвинул голову. Задержка. Включили мулабан. Отпустили, выдох. Сейчас сету делаем, задний, вдох, вытянули лицо, мулабанга, продерживаем, отпустили, выдох. Вдох, дронхара, повели назад, полсилы пока делаем, мулабанга, промежность. Отпустили выдох. И уже можете почувствовать некое вот ощущение. Вдох. Задержка. С этой банкой. Мягкий выдох. Друзья, техника очень сильная. Поэтому делайте, ну вот начинайте с полсилы. Сейчас мы еще будем удияно добавлять. Удара мудра. Это удияно на вдохе будет. То есть мы будем надуваться и тужиться при этом. Или это удьяна на вдохе. Ударом удар. И нам надо будет исключить все три замка. Чтобы нам, когда мы будем тужиться, у нас пойдет давление и вниз, и вверх. То есть, соответственно, нам надо мулабанд подержать, чтобы не было проблем. Вот. И джаланкара хорошего. Давайте пока в полсилы делаем. Вдох, задержка. Делаем мула, джаланкару. И начинаем тужиться. Отпустили натружение, отпустили замки, выдох. Делайте в полсилы пока. Пока отдыхайте, я скажу. Живот у нас надулся, да? Да, он. Нет, он у нас надулся, и потом мы начинаем его напрягать. То есть тужимся. Ту же ватку, да? Да, да, мы ее туда внутрь вводим. Понятненько? Сейчас я вам все скажу. Сейчас я вам. И понятно, да? Сейчас я вам покажу всю эту конструкцию, чтобы вам было понятно. Чтобы у вас не было путаницы с этими банками. С животом очень много манипуляций. И что такое удьяна банка? Удьяна банка — это вакуумное втягивание. То есть я делаю вдох, делаю выдох и вакуумно втягиваю живот. Понятно. Я здесь прессом не работаю. Он меня сам вытягивает. За счет этого мы делаем наше огнесаж крию. Второе. Когда мы надуваем живот, у нас здесь получается две нудры или две банки. Это тадаги нудра. То есть мы еще больше выпучиваем живот. Наружу. Попробуем. Вдох. Задержка. Выпускаем животик. И чуть-чуть его вперед. Выпустили. Мягкий выдох. Ощутили, как бьет, да? Бум, и все. Почему? Потому что джаланкару. Если хотите, чтобы не било, да? Джаланкару делаем. И удары мудро. То есть это вдох, и мы начинаем тужиться. Уводить живот внутрь. И здесь обязательно должна быть джаланкара. Иначе, посмотрите, что будет на меня, на цвет лица. Понятно, да? Розовеет. Кровь начинает очень мощно идти отсюда. За счет вот этой воздушной шины она давит мне туда все. Поэтому аккуратнее, особенно у кого повышенное давление внутричерепное, глазное там и прочее. Значит, нам нужно что? В момент натужения сделать джаланкару, мулабандху. Для чего? Чтобы у нас вот тут тепло стало. Чтобы эта прана, которую мы вдохнули, она здесь упаковалась. Они в голову нам ударило. Там. Вот. Поэтому делаем качественную джаланкару. Чем плохо, что говорим? Мула-банха, чтобы когда мы начинаем сильно тужиться, у нас может проблема. Понятно, да? Это никому не нужно. В ноги мы делаем выдох, когда все заканчивается, и мы выдыхаем. И тогда в этот момент расслабления у нас все туда начинает течь. Но для этого нужно хорошо вот здесь вот проработать, чтобы не было вот этой зажатости. То есть мы раз, выдохнули, обмякли туда все в ноги. Бумс. Понятненько. И вот сейчас мы делаем удары мудро. То есть удары — это мы тужимся. При этом у нас джаланкара и мулабандха. Делаем вдох. Верхний, нижний замок. И начинаем тужиться. Плечи расслаблены, ручки свисают, глаза межброви. Отпустили замки, да, вдох, выдох. И все, уже вот ноги провалили. естественно, мы отпускаем, там во все стороны начинают разлетаться. Угу. Чего непонятно? Они не вперед летать, они все-таки живут. В данном случае, Марина, мы надулись и наоборот тужимся, внутрь уводим прессом. Работа. А, да, да, да, да. Одновременно это другое. Да, то есть это эффект, ну вот камера от автомобиля, знаешь, в детстве не плавала там вместо этого. Вот, если ты начинаешь ее сжимать, то она в другие места начинает выпучиваться, да? То же самое здесь. Мы давим животом, и вот эта прана, энергия, она начинает распределяться по вот нашей области вот это. Если мы не сделали верхний замок, то нам, естественно, в голову даст. И как только мы отпустили, естественно, что-то долетает вниз и долетает и наверх. Понятно, да? Давайте еще раз спокойненько все сделаем. Вдох. Верхний, джаланхара, мула. И начинаем слегка тужиться. Слегка-слегка. Стараемся больше нижний пресс включить. Отпустили замки, да, вдох, выдох. И в ноги все пропихнули. Вдохнули. Понятненько? Еще раз самостоятельно сделайте. Вдох. Замки. Плечи расслабленные, повисли. Внутрь уводим животик. Сильнее, сильнее, здесь уже работаем животом, работаем сильнее, еще сильнее, еще сильнее, еще сильнее. Лена, лицо счастливее. Отпустили, до вдох, выдох. Аккуратнее, эта штука, она очень мощная, повышает давление, так что делайте это все вот на отработку сначала. Третий раз на осознание. И про ощущения. Вдох. Верхний. Нижний. Удар мудро. Как бы копчиком еще под себя подрабатываем. Стараемся больше вниз увести туда натужение. Глаза в межброви. Держим, держим. Отпустили, вдох, выдох. Любо дорого на вас смотреть. Все порозовели, раскраснелись. Это очень классно. Для мозгов очень полезно, если это не чрезмерно. И сейчас мы делаем вот без нижнего замка, то есть без среднего замка. То есть мы будем выпучивать тадаги мудро. То есть тут замок есть, но он такой, на то, чтобы наоборот выпучить. Но не чересчур. Попробуем. Вдох. Задержка. Выпускаем живот здесь. Выпускаем. Верхний замок. Нижний замок. Отпустили замки. Да, вдох, выдох. Да, выпучивать. То есть не внутрь, а наружу, наоборот. Есть разница в ощущениях? Оль, как? Давление меньше. Но оно и, кстати, вот по мозгам по-другому действует. Что-то есть громкие ощущения, а есть тонкие. Вы тоже стараетесь весь спектр это посмотреть. Еще раз. Вдох, задержка. Выпускаем животик, верхний замок, нижний замок, слегка держим. И больше живот пузыриком. Отпустили замки, да, вдох, выдох. Чувствуете что-нибудь, Серж? Бум. А в руки кому-нибудь бьет? Да, в руки такие становятся. Да, да? теплое, очень хорошо. А в ноги еще тоже пошло. Ну вот, счастливый человек, видишь. Да, вот важно, чтобы когда вы выдыхаете, туда все в ноги попало. Потому что мы тут замком держали, может остаточное сжатие быть, и оно туда не очень хорошо проходит. Чтобы у нас сейчас хорошо все прошло, я понимаю, правильно понимаю, короткий удар и перегодить. Нога кузнечиком работает, все остальное тело расслабленное. Опорная нога, как дерево, стоит, никуда не падает. Кому надо, корни проросли туда в землю, чтобы вы бесконечно долго могли это делать. Хорошо. Ну, поменяли ножки. Угу. Больше на сгиб, то есть. Не вперед нога, а больше назад. Пнуть себя по ягодицам. Дышим, дышим, дышим. Расслабленные плечи, спокойное лицо. Нам еще полчаса так делать. Хорошо, закончили. Встряхнули, да? Встали бочком, перекатываем. Аккуратно, проблемные колени. Делаем тогда не очень глубоко, поднимаем правую пяточку, усаживаем как можно ниже, выталкиваемся, вот пяточку кладем, левую подняли. Стараемся спинку не наклоняться вперед, спинку ровно держим. Больше упираемся руками в бедро. Как слышно, дышим, потому что я слышу дыхание нашего генерала здесь справа, а все остальное как-то так вот, вот, услышал, спасибо, друзья, не дышали. Хорошо, закончили, вернулись, покатались, ясно у нас очень. Вышли на носочки и приводим ступни, подбитки шлепают, больше на себя ступню, вот это движение ступни на себя, да, очень смешное, веселое упражнение. Нет, Саш, ты не ГПК танцуешь, а просто поднимаешь носочек и приводишь, да, вот. Да, очень классное упражнение, веселое. Ага, закончили. Справа-лево катались. Справа, лево, справа, лево, справа, лево, справа, лево. Потоптались на внешних лёгах. На внутренних. На пяточку. Прокатали пальчики под себя, аккуратненько, если пальцы холодные, то там, чтобы они не опламывались. С другой стороны, это тоже все оживляет наше и плотное тело, и тонкие тела. Собрали коготочками, большой палец слегка вперед, поднимаем пяточки, самыми кончиками пальчиков, упираемся в пол. Хорошо. И переходим к бхастрикам. Вспоминаем наши четыре точки, так, кому надо будет помазаться. Все это делаем. имеет несколько тел, тонкие тела. Особенно эфирные растения, у них очень сильные тонкие составляющие. Она буквально, вот там нет уже грани между плотным телом и тонким. То есть аромат — это и есть как раз грани между плотным телом и тонким. Иногда, вот знаете, там вот собака, она там может унюхать там недельной давности. Это вообще непонятно что. Это какая-то там одна молекула на кубический километр пространства. Тем не менее, тут что-то такое действительно есть. Это тонкая составляющая. Вот когда мы делаем марма-массаж, и через ноздри оно входит в наше тонкое тело. И поэтому это важно, что вы нюхнули. Ясно, если мы рядом с помойкой проходим, нам сразу это вот неприятно становится. Если мы там идем по какому-нибудь лавандовой рощи, там, нам очень классно, очень вкусно. Я говорю, вот в этом году мы были в Крыму, в Синеизе, там реликтовые вот эти вот можжевеловые леса. Это такой кайф, друзья, там воздух буквально кажется, он такой плотный-плотный и вкусный-вкусный. Там вдыхаешь, я говорю, утром вдохнул, вечером выдохнул, на ночь задержка, все. И вам очень хорошо. Поэтому мы сейчас вот работаем с четырьмя точками. Вот она наша точка Гхурумадхья, Родничок, Шивграха и Медула, то есть основание черепа. И стараемся держать их в своем внимании. То есть четыре точки. Если у вас хорошая визуализация, представьте себе вот трубочку, которая идет внутри головы параллельно поверхности черепа. И уже по ней двигайте свою визуализацию. Это будет намного мощнее, чем вы просто будете по поверхности кожи двигать. Понятно, да? Сейчас мы будем дышать через вот эти точки. Когда мы дышим через эти точки, мы направляем туда прану, потому что прана движется по тонким каналам. Ум движется тоже по тонким каналам. Когда мы думаем о том, куда нам двинуть энергию, она действительно по этим тонким каналам движется. Вот это вот логика, чтобы вы понимали, для чего нам нужны все эти визуализации. Итак, точка третьего глаза. Задние шетром медулы, то есть основание черепа, мы сейчас насквозь будем себя продувать. Поехали, бхастрика, дышим. Животом работаем, вдох над животом, выдох внутрь живот. Держим во внимание эти две точки хотя бы. Специально намазали их эфирными маслами. Вдох, задержка. Выпускаем живот, расслабляемся. Во внимание держим эти две точки. И трубочку между ними. Попробуем сейчас то же самое, только вот как бы вот скальп такой вот, чтобы у вас было ощущение вот окружности, которая соединяет вот эти ваши две точки. То есть как бы вот крышечка такая, чтобы вот чувствовалась вот эта вот крышечка. Угу. Поехали, дышим через две точки, а потом ощущение, что вот эта часть у вас отдельно от остальной головы. Дышим. Thank you. Акцент на вдохе делаем. Задержка. Выпускаем живот, расслабляемся. Внимание вот в эти две точки. И от этих точек строим окружность по голове. И не только окружность, а что вот верхняя часть головы, она другая становится от нижней части. Как будто вы шапочку надели. Вдох, выдох. Вдохнули. И теперь с верхними двумя точками работаем. То же самое у нас здесь будет. Между ними можно трубочку, а можно сразу прочувствовать такую танзуру. Как бы отдельный колпачок такой. Поехали. Дышим хаски. Акцентируем вдох. Вдох, задержка. Выпускаем живот. Внимание в верхние две точки или в шапочку, что у вас получилось. По максимуму расслабляемся. Глаза между брови. Вдох, выдох. Отследили ощущения вот в этой шапочке, что у вас там получилось, листочками. Теперь общее ощущение. По четырем точкам или с двумя шапочками, или с одной шапочкой, какие у вас общие ощущения в голове. Хорошо, садимся в удобную позу. Рекомендую воспользоваться болстерами. Талабикрия. Завернули язык внутрь и растягиваем подъязычную связку. Таким образом вкладываем, чтобы, сводя вместе челюсти, у нас получалось как можно лучше растяжение челюсти. Ой, подъязычной связки. Вообще любое воздействие на язык, на ротовую полость, оно само по себе очень хорошо на мозги воздействует. То есть с носом мы сильно дышим, усиленно. Здесь тоже под языком находится очень много точек полезных. Даже есть рефлекс, иглорефлексотерапия под язык колет. Очень мощные точки. Они очень чувствительные, там прям сразу эффект идет. Сглотнули слюну и начинаем вторую часть. Скользим языком по верхнему небу. закончили следующее джихва чилана крия языком до носа до подбородка. Напоминаю, что мы должны сначала сильно вытянуть язык и только потом его уже к носу. Маленькие дети есть у знакомых, еще вот отлично, тема для игры. Как правильно показывать язык. Хорошо, закончили. И теперь отвалили челюсть и пробуем вот язык поднять туда вертикально вверх, назад и дотронуться. Ну хотя бы до, вот там будет мягкое небо, на нем такой маленький язычок, вот кто может почувствовать. И дальше него еще в заднюю стенку горла. Попробуйте дотронуться. Кому-нибудь может получится и удерживать так. Здесь нужно немножко челюсть отвалить. И язык у нас автоматом. Это уже как бы первое замыкание наших чакр вишудхи и верхних чакр. И оставляя язык в том положении, где вы зафиксировали его, глаза в межброви, дышим тратаку, то есть через глаза. Сейчас мы дышим, попробуем в кончик языка дышать, через глаза в кончик языка. Чтобы лоб не морщился, вот вы здесь чувствуете, что он морщится у вас, положите ладонь и задышали. Из глаз кончик языка, на выдохе обратно, из языка в глаза. На самом деле мы дышим, конечно же, третьим глазом. Если у нас морщится лоб, то у нас как раз вот эта точка третьего глаза, она тоже напрягается, и она не пропускает никакого движения через себя. Поэтому нам лучше ладонь положить. Чувствуете, какой уджай становится длинным-длинным. Хорошо, закончили, вернули язык, разглотнули. И сейчас у нас тема, вот он мани-крия. Сегодня мы прорабатывали в том числе Джуанхары Банхи, нашу вишудху чакру. То есть она находится у нас там ближе к позвоночнику, но у нее есть очень классный кшетра, вот эта вот еремная ямочка. Когда мы делали Джуанхары Банхи, то мы активизировали нашу вишудху чакру. Она отвечает за все творческий процесс, за умение высказать себя, выразить свою мысль, вообще внятно говорить. Поэтому сейчас мы попробуем просто мысленно, ментально, какой у нас будет круг. Отсюда делается вдох, путь арохан. Запоминайте, арохан — это восходящий путь. И сзади будет аварохан, нисходящий путь. Арохан. У нас потом будет опыт рук от Муладхары до Вишудхи, из Вишудхи через язык в нижнюю точку черепа, до бинду чакры, там делается петелька, выдох, возвращаемся уже на спину и аварохан по спине в Муладхару. Сейчас мы делаем часть этого упражнения, мы делаем вдох отсюда до бинду чакры, выдох обратно по спинке туда, в Муладхару. Понятно задание? Что непонятно? Все непонятно, да? Значит, да, мы делаем прямо отсюда сначала, сразу прям, да? Да, с Вишудхи. Ну, представьте, что у вас здесь вот, ну что, горло, оно... Вишудхи, основание черепа. Нет, не проще. С Вишудхи уходим в бинду, в основание черепа. Вдох продолжается в бинду чакру. Здесь мы куда дальше поворачиваем? Да, отсюда сюда. Здесь вдох продолжается в бинду, туда проваливаемся внутрь, и оттуда из этой бинды куда мы представляем? На 5 сантиметров вглубь. Ваш, например, мы проваливаемся, да? То есть мы понимаем, да. К шатрен, да? Да, к шатрен, да. Ну, то есть мы проваливаемся до самой чакры. До самой чакры, да. Да. Да. И от нее поворачиваем. От нее поворачиваем, делаем петельку, идем уже в Вишудху, то есть в основание. Основание черепа, она ниже находится, да? Mm-hmm. Вот, седьмой шейный позвонок. Mm-hmm. И дальше выдох идем, делаем по всему позвоночнику в Муладхару. Смотри. Отсюда. На самом деле там должна быть хичари-мудра. Хичари-мудра. Если вы сейчас будете делать что-то с языком, вас все это будет сбивать. Попробуйте просто представить, пофантазировать, да? Визуализацию сделать, что вы делаете вдох отсюда, в основание черепа, проехали, вдох продолжается до верхнего кшетрема, провалились внутрь в бинды висаргу, и отсюда пошел выдох уже по спинке. То есть вот эта петелька здесь и будет. Так, здесь раз, петелька, и пошло назад. Потому что само по себе это уже сложно. Еще если там спереди, мы потом будем делать полный цикл. То есть из Муладхары арохан будет вот сюда идти. Но тут надо, как бы, чтобы понять, как первый класс, сначала палочки рисуем, потом уже нолики будем приделывать. Хорошо? Давайте попробуем. А заканчивается выдох в Муладхаре? Да, в Муладхаре. Потом снова вдох отсюда из Вишудхи. Дошли сюда, сделали петельку, выдох по спинке. Выдохнули. Вдох, пошел. Уджай. Завершили внутри черепа. И выдох опять пошел. Шею, по шее вниз до Муладхары. Еще раз мы вдох берем ямочку, берем ямочку. Вот это ощущение провалиться. Хотя бы не сбивал вас. А выдох начинается где? Выдох у нас, вот, когда мы провалились внутрь головы, оттуда уже выдох пошел. Не через бинду, а сюда. Мы вдохнули. Сюда она не возвращается. Сюда. Да. Провалились внутрь, да, до бинды и пошли обратно. То есть вот сюда на него еще? Да, мы до третьего глаза не доходим. вариант сокращенный пока, но чтобы хоть что-то хочу попробовать. Через вот. Да. Сюда. Это все вдох. Дошли сюда, это вдох продолжается. Провалились внутрь. Нет. Вот, мы до бинду. Бинду Висарга. И отсюда пошел обратный путь. Поток, он у нас маленький, пока идет от Вишудхи в основание черепа. Потом у нас будет побольше путь Арохан, то есть восходящий поток. И Аварохан — это нисходящий. Он у нас идет из бинды Висарга по спинке, стекает до Муладхары. Чтобы понять, что дошло или не дошло до Муладхары, в конце можете Мулабандху слегка так обозначить. Раз. В конце выдоха. Сейчас у нас пока все с закрытыми. Сейчас здесь мы начинаем отслеживать состояние своего ума. То есть посмотреть, какие-то, если есть мысли. Даже просто иногда бывают мысли по поводу выполнения этого задания. Успокойте эти мысли, скажите, что все нормально. Все идет путем, так как должно. Может быть, фоновые какие-то тревожные мысли, состояния. Просто отследите, скажите, да, все понятно, у меня это есть. Давай дальше, что там еще есть. В конце концов, ум, он устанет вам выдавать какие-то образы, страхи свои. Пусть он перечисляет и говорит, вот я боюсь за все человечество. Угу, понятно, хорошо, дальше что? Утюг забыл выключить. Вы ему говорите, а у меня нет утюга. Ага, дальше что-нибудь. И он начинает фантазировать, потом он устает и замолкает. И в какой-то момент у вас наступает тишина ментальная. И такое очень хорошее внутреннее ощущение, единение самого себя. Продолжая выполнять, сейчас мы будем все еще глаза добавим. На вдохе через еремную ямочку у нас глаза широко открываются. И с выдохом по мере продвижения по чакрам глазки мягко закрываются, закрываются, закрываются. И в Муладхаре, когда доходит наше внимание, глазки совсем закрываются, потом снова открываются. Снова закрываются, закрываются. Стараемся плавно все дело синхронизировать. какой-то момент у вас глаза резко закрываются. Тоже отслеживайте этот момент. Старайтесь плавнее все это делать. Закрыли глаза, просто посидели с закрытыми глазами некоторое время, ощутили, что у вас, какие ощущения у вас в голове, в теле, эмоциональный фон какой у вас. Потом у вас реально будет доставать до специально к этому не стремитесь, просто пока вот эти бывают спазмированные лица живота. Закончили. поменяли положение тела, как вам удобно, чтобы удобно было сидеть, либо с крест ног, либо как-то пошевелиться, чтобы дальше работать. Сейчас у нас будет йони мудра и потом антартра атака. Перед йони мудрой мы долго и сильно дышим. Напоминаю, как делается йони мудра. В конце дыхания мы делаем вдох-задержку. Закрываем врата тела, сильно давим большими пальцами на козелки, на глаза сильно не давим, то есть давление есть, но оно такое щадящее. И здесь важно, что, чтобы мы в йони мудре не напрягались, а наоборот обмякли и выпустили живот и рассматривали вот эти картинки. И старались как бы туда, в них проскочить, смотрим сквозь них. После этого упражнение не заканчивается, как почувствовали дискомфорт, выдох, основание ладони на глаза, здесь посильнее давим. Продолжаем рассматривать картиночки. И смотрим приблизительно вот в область третьего глаза, может чуть пониже, вот в эту вот область. Внимание направляем. После этого садимся с ровной спинкой и начинаем работать с антартратакой. Я вам расскажу, что это такое. Но сейчас мы начинаем дышать для йони мудры. Поехали к Капалабхате. Дышим долго.